Часть вторая. Разные свислочские обывательки и шляхтянки хлопотливо шмыгают по базару и прицениваются ко всевозможным хозяйственным продуктам, смакуя опытным языком коровье масло и мед. Стрелки-пылесовщики с неизменными барсучими ягташами через плечо, в ременных поясах, унизанных оловянными и медными солдатскими пуговицами, бродят по площади и продают убитую серну или пару зайцев, трофеи собственной охоты. Сельские старосты, соцкие, волостные старшины, одетые попригляднее и почище остальной серой публики, без всякой цели фланируют тут же с кнутиками и дубинками в руках, которые являются у них как бы обычным атрибутом власти придержащей. Эти сельские власти держат себя очень солидно, степенно, с чувством сознания собственного достоинства и отнюдь никого не награждают, подобно паничам, ударами своих кийков и кнутиков. Но более всего по всевозможным направлениям, во все концы и во все стороны, снуют и шныряют жиды, жидовки, жиденята, и все куда-то и зачем-то торопятся, все хлопочут, ругаются, галдят и вообще высказывают самую юркую, лихорадочную деятельность. Они стараются теперь перекупить все то, чего не удалось им захватить в свои руки с бою на аванпостах. Но главные усилия братьев Израилевой направлены на дрова, на хлеб зерновой, на сено, то есть на такие все предметы, на которые в случае большого захвата он их в еврейские руки, можно будет тотчас же повысить цену по собственному своему произволу. Некоторые жидовки и здесь занимаются гадлом. Если вы увидите в корзинах дурно выпеченные, сероватые, посыпанные маком или чернушкой лепешки, коржики и бублики, то знайте, что продает их, наверное, какая-нибудь почтенная мадам Сорга. Если обоняние ваш поразит несущийся из грязного ведра острый запах селедки, или увидите вы разложенные по земле гирлянды и вплетенные в соломенное кружево головки цибулек, то можете быть уверены, что и эти ароматические товары составляют предмет торговли разных мадамов. Над площадью стоит сплошной гул и гомон, бычачий рев и мычание телят, свиное хрюканье и поросячий визг, ржание лошадей, гусиный гогот и разноголосый говор людей. Все это сливается воедино, составляя необходимый, всеоживляющий аккомпанемент этой пестрой, подвижной, праздничной картины. Но надо всем этим гомоном и гулом царит все-таки единственный и неподражаемый базарный гвалт и галас иудейский. На самой середине площади, под каменным обелиском, отмежевали себе место уланы. Тут их душ 30-40 толпится постоянно. Одни понаехали из взводов за приемом фуража, другие же, свислочские, повысыпали на площадь ради праздника и базара. Посреди этой группы на тщательно подметенном месте возвышается копна золотистого овса. Уланики ходят по базару, и где завидят крестьянина с овсом, предлагают ему продать товар на царскую службу. Но крестьяне и сами охотно везут свои мешки под золоченый шар свислочского обелиска, если только им удалось благополучно избегнуть еврейских покушений. Под этим обелиском, наверное, присутствуют эскадронные и взводные вахмистры, одетые в куцы и кавалерийские полушубки, у которых, однако, вся грудь, обшлага, карманы и полы щегольски выложены узорчатым софьяном красного и зеленого цвета. Уж это у них первое дело — скопить себе из рабочих и присылочных из дома денег на партикулярный франтовский полушубок, по борту которого непременно болтается тампаковая цепочка от часов. Взводные со своими ефрейторами и подручными приехали за фуражом, а эскадронный помогает фуражмейстеру торговать. Тут же присутствует от нечего делать эскадронный писарь и эскадронный квартирмейстер, в некотором роде все щеголи и аристократы, и все между собой на политике, то есть не иначе, как на «вы». Но замечательнее всего между ними фуражмейстер Мызников. Он все время стоит себе, опершись спиною на обелиск и нахохлившись да завернувшись по уши в шинель, который на нем в этих случаях вечно в накидку, равнодушно и флегматически посасывает свою коротенькую носогрейку. Трудно себе представить что-нибудь более невозмутимое, чем этот длинноногий крепыш Мызников. Эта глубокая, сосредоточенная невозмутимость проглядывается у него в каждом слове, в каждом взгляде, в малейшем движении, в посасывании трубочки, даже в самой манере изредка сплевывать во время курения слюну. Перед Мызниковым стоит столик, на столике замкнутая шкатулка и записная книжка с обгрызенным карандашом. А в шкатулке десятка на 2 рубля, намененных медиков. Мызников с крестьянином не разговаривает, даже не торгуется, а просто взглянет на овес, пересыплет его из горсти в горсть и по виду безошибочно определит качество и цену. И цена у него всегда будет обоюдно безобидная. А заортачится крестьянин. Мызников кратко предложит ему отправиться к жидам. И опомнившийся хлоп сразу же догадывается, что артачиться не расчет, потому цена подходящая, которой жиды никак не дадут, и торг заключается сразу. Овес отмеривается не жидовской, а казенной, штампованной меркой. На трезвые глаза, причем сам крестьянин с помощью солдатика иссыпает его в кучу. А Мызников в это время молча про себя считает количество мерок и никогда не ошибается, потому никогда ничем отнюдь не развлекает в эти минуты своего сосредоточенного внимания. Кончили сыпку, Мызников неторопливо достает из кожаной мошонки ключик, аккуратно отмыкает шкатулку, еще аккуратнее отсчитывает деньги и молча отдает их крестьянину, затем берет свою книжку и отмечает в ней что-то. Что? Уж это одному лишь Богу да Мызникову известно. Потому человек он неграмотный, но у него свои собственные какие-то иероглифы, с помощью которых он записывает количество четвертей овса и сумму уплаченных денег. И всегда, как ни поверяли Мызникова, расчет у него оказывался математически точен до последнего полугарнца, до последней четверти копейки. К 2 часам пополудни базарная площадь все более и более пустеет. Те мужики, что поисправнее, торопятся, продавши свои продукты, поскорее убраться до дому, минуя шинковые соблазны. Это те, которые, пометуя себе мудрую пословицу «Кто корчму минае, то счастье знае». Большинство же, которые эту пословицу переиначивает так, что «Кто корчму минае, то счастье не зае», прибавляет к всему еще, что «За свой грош ведь зя хорош», и отправляется до гульбы под сень гостеприимных шинков. А там уже к этой поре тесновато таки становится. Гуляют в корчме и мужчины, и бабы, и девки, и даже дети, едва достигшие 12 лет. Это непомерное употребление водки с такого раннего возраста служит, между прочим, едва ли не одной из главнейших причин слабосилия, вялости, преждевременного старчества и того зелено-бледного, чахлого цвета лица, который служит характеристическим признаком, отличающим крестьян западного края. К этой страсти, без сомнения, приучили здешний народ посредством вековых усилий и стараний все те же благодетели рода человеческого, евреи, плодящие и множащие без числа кабаки и корчмы. Загляните во внутренность любой корчмы в базарный день, и вы увидите приблизительно следующую картину. Довольно обширная комната, где налево от входа высится большая и широкая печь, комната с глиняным сырым полом, с грязными, но некогда беленными стенами, по которым тянутся лавки и столы, заключает в себе от 50 до 100 человек народу. Словом, столько, сколько может вместиться в ней, за исключением некоторого пространства посередине, уделенного для танцев. Впрочем, летом чаще танцуют на дворе или на улице перед корчмою. Крепкий запах сивушного полугара, смешанный с тютуновым дымом, сразу ошибает обаяние входящего. Жид корчмарь, его супруга, и его подростки, и его наймытка усердно разливают по крючкам водку, по гарнцам пиво и торопливо огребают крестьянские гроши. Еврей даже вспотел от усердия и заботы. Прыжалая ермолка его сдвинулась на затылок, мокрые прядки волос липнут ко лбу, лицо его бледно, брови наморщены, глаза горят лихорадочным огнем, и на всем лице написано алчно озабоченное опасение, как бы скорее удовлетворить побольше народу, загробастать побольше денег и, главное, не просчитаться в этой кутерьме и суматохе. Главное, не просчитаться ни на один грош, ни на четверть копейки. Та же самая забота, только еще гораздо нервнее, выражается на лице еврейки-супруги, строго покрикивающей на сбившуюся с ног свою наймытку. Взгляните на жиденяток, и они до поразительности верно напомнят вам ту известную картину, на которой изображено семейство лисицы, принесшей в свое логово лакомую курицу. Не дать не взять те самые маленькие лисенята, бессознательный и врожденный инстинкт которых почуял запах крови и свежего мяса. В глубине комнаты в переднем углу помещаются музыканты. Это большую частью бродячие евреи. Сухощавый старик с совиными глазами в круглых медных очках барабанит молоточками на цимбалах. Его и желто-сухие, узловатые и крючковатые пальцы с нервной силой пробегают по струнам инструмента. Кудластый, кроваво-губый еврей среднего возраста закидывает голову, зажмуривая глаза и плавно покачиваясь всем корпусом, с увлечением истинного артиста, разливисто наяривает и взвизгивает на убогой скрипице. Это так называемый скрипак. Третий еврейчик, длинный чахоточный юноша, гудит на бубне, и, наконец, четвертый, совсем еще ребенок, с голодными и робкими глазами, ударяет железной палочкой в металлический треугольник. В простые дни по корчмам не бывает музыки. Вы можете встретить ее только на кирмаше или в дни базарные. Эти странствующие артисты избирают себе для своего промысла известный район какой-либо местности и перекочевывают из местечка в местечко, приноравливаясь попасть в каждое к его базарному дню. Мужики пьют, сидя за столом, и ведут при этом длинные беседы друг с другом, широко облокотясь и подпирая головы руками. На их лицах вы очень и очень редко встретите выражение веселости. Они пьют как-то мрачно, флегматически, вяло, но много, если хватит грошей. И все посасывают свой тютюнок, балакая друг с другом. Напившись, любят жаловаться на недолю, на горькое житье, и часто распускают нюни, плачут, лобызаются. «Дай же жбуси, губы, маспане!» Иногда и посчитаются между собой, но никогда почти не дерутся. Это народ смиренный и кроткий, и в самом веселье его вечно есть что-то подавляющее, какой-то внутренний тяжелый камень. Молодицы и бабы гораздо бойче. Они не садятся, а стоя кучатся по комнате, пьют сужинкой, морщатся, улыбаются и ведут между собой громкие, звонкие и хотя бессвязные, но очень оживленные разговоры. Бабы задорнее мужиков, и потому иногда случается, что одна тетка сдернет с головы другой отщипок или чапец, а та, как кошка, азартно вцепится в волосы своей супротивницы. Молодые дяучаты и молодзехны, и дзитюки заводят танку, танцы. Обыкновенно зачинают женщины, а дзитюки пристают уже потом. Этих танцев немного у нашего черноруса. Кружки, казак, да еще крутель. Кружки — нечто вроде вальса. Становятся 4, 6, иногда 8 пар и кружатся по порядку, парень с девкой. Но чаще танцуют женщины сами по себе, по недостатку охочих кавалеров. Танцующие и смотрящие подпевают в это время разные короткие куплетцы более комического характера, вроде, например, таких. «Мужик жито продая, да мне гроши не дая, а я с родзами зашлася, за цибулку напилася, за цибульку та за мак пошла замуж-то не так». Или еще такую вот песню. «Апанас валы пас, кацарина бычки, гуляй, гуляй, мила душа, куплю чаревички. Ты, Андрей, не дурей, фартух подзарется. Мне татулька его шию, чтобы Янка полюбил». Казак, пляска мужская. Обыкновенно два дзитюка, когда сильно уж расходятся, становятся друг против друга и начинают, семеня ногами, выкидывать разные гопаки, выкрутасы и подскоки. А что касается докрутеля, то это танец весьма мудреный и составляющий, так же как и казак, мужское достояние. В крутеле сказывается элемент комический, и для того, чтобы хорошо протанцевать его, надо быть очень ловким. Качество, которым не всегда могут похвалиться наши чернорусские хлопаки. Двое парней становятся на супротив друг друга и берут в руки дубинку аршинов три длиною, держась за концы ее. Вся штука состоит в том, чтобы в такт под музыку ловко и быстро перебрасывать через дубинку ноги. Один правую, а другой в то же самое время левую. Это редко удается. И танец обыкновенно кончается тем, что кто-нибудь из дзетюков грохнется всею тушей на землю. Явление, неизбежно сопровождаемое всеобщим веселым смехом и шутками. Молодицы же и бабы, когда подопьют, тоже не прочь попеть. Собравшись в кучу, они обыкновенно затягивают все в унисон какую-нибудь бабью песню, чаще всего такую. «Ой, тошно не развеселюся, бо хлопцы не любять. Ой, хлопцы и я любять. Пойду и утоплю я, пизду утоплюся на зеленом вине, пойду расшибуся на мягкой перине». Но веселье этих людей непродолжительно. Оно вспыхнет на несколько мгновений в корчме под влиянием музыки и винных паров, да там же и потухнет. Нашему чернорусу более свойственны умильные слезы да слабосильные жалобы на недолю, чем бойкая веселость, требующая известной энергии и бодрости духом. В 4 часа на базарной площади уже пусто. Только у корчем видны еще полукошики, да вазы, и запряженные лошаденки скучают да скучают себе, понурив мохнатые морды в ожидании, когда-то, наконец, выйдет из корчмы загулявшийся хозяин. Который крестьянин не успел продать на базаре свой товар, да, Боже, сохрани, не убережется, чтобы с горя от неудачи не зайти в корчму, тому теперь беда неминучая. Корчмарю тотчас же прибежит с надворья кто-нибудь из домочадцев и торопливо сообщит по-еврейски, что такой-то, мол, Апанас из Занок или Мацей из Клепачей заехали ко двору с непроданным товаром. Получив такое известие, еврей самым ласковым, самым приятельским образом встречает и пана Мацея, и пана Апанаса. «А, старый приятелек, як шемаш, кокханы, чи добрих хантовал, хорошего гешефту изделал, «А да беса! Якась там гешефта!» — с досадой шваркая свой капелюх на стойку, говорит Мацей. «Отто ледаща гадзина! Добрый базар, а ни славы, ни ужитку!» «Как та ж не продал?» — с участием осведомляется жид. «Эге, хоть продай чертовой матери!» «Боже ж мой, боже, дай тебе гоже!» — лучше, качая головой, усиливает жид степень своего участия. «Гоже! Хорошего года!» — ворчит недовольный Мацей. «Сподзевалися даст хоть с 2 рубли, аж не продау ни на копейку. Ну-ну, не сжурися, над широтою бог скалитою!» — утешает еврей. «Ты на пирот выпей, а на потом будзимы вже говориц. Мой же я и у тебя схочу покипиц». И он с крайней предупредительностью начинает цедить из бочки в жестяной крючок добрую порцию водки. «Напий, мой коханы, мой Мацейко! Ой-вай, добрый ты хлопак, Мацейко! Я ж тебе так люблю, и меня так жалко с тебе! Бо ти, я ж знаю, ты хороший человек! Ой, какой хороший! Пий-пий, мой голуби, пий шабе ж Богом!» Мацей долго простоял на базаре и отощал. От раннего утра, с тех самых пор, как выехал из дому, из соседней деревни верст за 10, у него во рту куска хлеба не было. Мацей жадно и медленно, сквозь зубы, с наслаждением тянет поданную ему водку, а на голодный желудок алкоголь быстро оказывает свое надлежащее действие. «А может, ты хочешь кушать?» — осведомляется жид. «Авжеж, когда ж не хочу!» «Ну то на, покушай щелетки!» Мацей селедку съест и хлеба уберет, при этом 2 фунта, и хмель меж тем все более забирает свою силу в голове Мацея. «А может, и пиво хочешь?» «Але, давай пиво, коли ты такий щедрый!» — говорит уже заплетающимся языком разлакомившийся крестьянин. «Кушай шабе с Богом и пиво! Ой, пиво здоровей штука! Кто пиво пие, той тулстие, и ты будешь тлустый!» Когда же Мацея, вытянув пиво да покурив тютюну, окончательно уже охмелел, любезный жид говорит ему: «Ну, теперечка, давай мо торговаться, а на потом уже и сделаем рабуху, расчет». Но Мацея уже не до торгу, хмель шибко бродит в его голове, и он снова требует водки. Однако жид, сжаляючи твоего здоровья, водки Мацею больше не отпускает. Он требует, чтобы Мацей поскорее продавал ему с Божьим. «Ты шлющий, ты продавай, бо тебе треба еще ехать до дому, и ты знов повезешь такого ценражу тяжесть. Ты шаво киняку завшем потомишь». Мацей после долгих убеждений соглашается, наконец, продать ему с Божьим и требует за товар 2 рубля. Но жид приходит в ужас от сказанной цены и начинает убеждать, что таких и цен нет на торгу, да и никогда и не бывало, и не будет во веки веков, бо наши до того не допустят, что от того-то он и не нашел покупателя, что базар уже кончился, и потому надо продавать дешевле. «Как так хочешь, то я тебе буду давать 5 злоты, 75 копейков». «И венцей ниц!» «Не можно!» — упрямо мотая головой, мелет языком Мацей. «Ну и что такого не можно?» «Ну, хорошо. Я добрый человек, и меня очень тебе жалко. И для того я тебе хочу маленький придатик сделать. Каб ты знал, какой я добрый, каб ты своим детям сказал, какой мой Шульберг есть добрый. Ну, для тего я тебе дам еще 2 копейков. «Не можно!» — упрямится Мацей. 2 рубля! Не можно? Ах ты, сволочь ты! Сволочь! Я ж тебе кермил, я ж тебе поил и из водки, и с пивом, а ты не можно. Ну, так я ж тебе буду показать, что такого мне можно!» Входит в азарт Мойша Шульберг. «Ти, може, мишлял, что ти даром у меня кущил? Подавай деньгу!» Если в корчме мало народа и за Мацея вступиться некому, то Мойша Шульберг с супругой и домочадцами насядут на него с гвалтом, обвинят в разбойстве, в мишельчестве, отберут Мацеева жито, вытолкают его за дверь и ищи с них где хочешь. Но если Мацей податлив и согласится продать товар за цену, предлагаемую Мойшей, то Мойша в благодарность нальет ему в килишек водки в виде магрыча, потом сделает с ним рабуху, в которой выведет и за хлеб, и за селедку, и за водку с пивом, вычтет за все это злотых около 2, остальные же деньги вручит Мацею, с поклоном проводит его за двери, сам поможет ему взобраться на воз, сам проводит за ворота Мацееву коняку и скажет: «Дай, Боже, путь, да ведь Зеню пшиятелю». Так-то обрабатываются и все почти дела у всех этих Мацеев со всеми Мойшами Шульбергами. Свечерело, базарный день кончился, и Свислочь до следующего воскресенья опустела и погрузилась в обычное затишье. В кое-каких оконцах зажглись как-то грустно мигающие огоньки. Даль окуталась холодным туманом. По Брестской улице изредка проезжают последние уже повозки с наиболее запоздавшими и потому наиболее хмельными хлопами, которые направляются в Гренки или в Занки. Верные, хотя и голодные, сырки и рябки понуро тянутся за своими хозяевами. Что это за протяжные томительные стоны раздаются из этих удаляющихся полукошиков? То хмельной чернорус затянул свою обычную песню. «Ой, сирочие слезы, дамо не минают, ой, як падут на бел камень, камень пробивают». Стонет и воет он монотонно и долго, лежа на дне полуконшка. И этому человеческому вою как бы вторит доносящиеся издали завывание спущенных на ночь собак. И все эти звуки вместе с надвигающейся мглою холодного вечера, с грустными огоньками, с понурой конякой и понурым серком, невольно веют на душу невыразимой тоской. По поводу либеральных приветствий. Был у меня знакомый россиян, моежевшего в Изианье, то есть, попросту говоря, еврей, по имени Ицк Мыш. Мы познакомились с ним во время длинной и скучной зимней стоянки в одном из местечек, которые по цифре преобладающего населения так уж и называются испокон веку жидовскими. Ицко Мыш был женат на мадам, которая могла читать французского книжку, и потому почитал себя человеком цибулизованным. Он очень любил читать газеты и следить за политиком. Говорить о политике было первое наслаждение, первая страсть рэп Ицко Мыша, и нельзя было доставить ему большего наслаждения, как если пуститься с ним в длинные пространные разговоры по этому предмету, причем почтенный рэп весьма был склонен делать философские выводы. Вообще, рэп Ицк Мыш и по складу ума своего, и по складу своей жизни был немножко философ, и даже с эпикурейским оттенком, в чем иногда под веселую руку проговаривался и пред нами. Но отнюдь никогда не решился бы он признаться, даже малейшим намеком, перед достаточными старозаконными отцами местного кагала в своем свободомыслящем отношении к эпикурейскому началу сей бренной юдоли. Из этого следует, что Ицко Мыш, нося почтенный титул рэп, был все-таки либерал, дипломата и политик. Это было во время франко-прусской войны. Бывало, шатающийся от скуки по местечку, зайдешь к Мышу в бакалейно-лявка. Рэп тотчас же предложит «хамбургские щегарки» и попросит потолковать с ним на досуге. «Ну и что на политика слышно?» — начинает он после первых расспросов о здоровье и тому подобном. «Да что, ничего особенного», — пожмешь ему в ответ плечами. «Все по-прежнему. По-прежнему? Пс! Кепске! Плохо. Ну а что, француз с прусом у себя бьются?» «Бьются, почтенный рэп, бьются. Пс! И скажите, пожалуйста, с чего это у себя они бьются?» «Известное дело, война». «Война? Так. Но и что это такого есть война, а? И как понимаете? Теперь вы будете меня в рожа, я буду вам в мордок, хороший порядок, а?» «Да уж какой же порядок?» «Ага, и сами вы знаете, что никакой порядок. Ну, оттого самой есть война». И рэп, необыкновенно довольный своим философским выводом, начинает усиленно раскуривать и с наслаждением смаковать свакхок хамбургские щегарки. «Ну а вы слышали?» — таинственно и значительно начинает он после минуты самодовольного и глубокомысленного молчания, поправив на голове свою порыжелую бархатную ермолку. «Про что это, почтенный рэп?» «Хамбет». «Про гамбету?» «Так, про хамбет». «Что ж такого?» «Знавших!» — говорит он, плутовато подмигивая. «Кто?» «Але же ж гамбет!» «Как? Гамбета из ваших? Не может быть!» «Знавших!» — горячо и с видом глубочайшего убеждения уверяет, бия себя в грудь, Ицко Мыш. «Полноте, рэп! Не может быть!» «Ну и что такого не можно бить? Что вы меня говорите, когда про то же у Липску в Лейпциге?» «На газету написано. С наших, дали Бог, с наших, шпанский израилит, от кто есть ваш хамбет!» «Не смею спорить. Впрочем, что ж, это должно льстить вашему национальному самолюбию». Солидный рэп чуть-чуть приподнимает с головы свою ермолку и, слегка качнувшись корпусом вперед, изображает нечто вроде самодовольного поклона. Очевидно, в душе он необычайно доволен тем, что гамбета оказывается с наших. «Так-так», — вздыхает Мышь, — «диктатор, додумайте, диктатор и удруг с наших. Чи то било на когда-то, Маковеев?» «Га, диктатор, то есть 19 век, прогресс-г, понимаете, а?» «Как не понять? Понятно». «Ну, вы понимаете, и я понимаю, бо мы с вами цибулизованные люди, так?» «Должно быть так, рэп-мыш. «Ну, то я вже вам говорю, что то есть так», — заключает Ицко авторитетным и безапелляционным тоном и снова принимается с глубокомысленно сосредоточенным и наслаждающимся видом сосать свою щегарке. «Ну, а вы слышали?» — начинает он, снова как бы собравшись с мыслями. «Кремер!» — что такое Кремер? «Министр от юстицию». «Ах, то есть Кремле, хотите вы сказать?» «Нет, який там Кремле?» «То его так французы называют, а лишь он не Кремле, а Кремер. И то так само ж, як и про Камбет. Есть у Липску на газету написано. То вже верно!» «Не смею спорить. Ну так что же этот Кремер?» «З наших!» — с гордостью воскликнул рэп-мыш. «И этот из ваших?» «З наших! Дали бухт с наших!» «Что ж, и этим открытием, полагаю, вы должны быть довольны». «О, мы вже очень, очень довольны. Но звините!» — слегка дотрагивается рэп-мыш до пуговицы моего пальто. «Слыхали вы про Энгераль Абельдуэ?» «Обалдуев?» переспрашиваю я, не уразумев хорошенько названного имени. «Ни, який там Абылдуев?» — махает руками мышь. «Что есть такое Абылдуев? Абылдуев, пфе!» «Я вам говорю не про Абылдуев, а про Абельдуэ. Дуэ, энгенераль, начальник от французской дивизии». «Ах, это вы про Дуэ говорите!» — домикнулся я, вспомнив про героя, погибшего славной смертью в бою с прусаками. «Так-так, про Эн-генераль Дуэ!» — кивает мне обрадованный мышь, будучи весьма доволен тем, что наконец-то его поняли. «Ну так что же Дуэ?» — спрашиваю его. «З наших!» — торжественно вскочив с места и даже приподняв над головой ермолку, воскликнул мой добрый философ. «Да, этот действительно из евреев». Согласился я, вспомнив, что о происхождении знаменитого генерала было где-то оповещено в газетах. «Ага, ага!» — обрадовался рэп-мыш. «Ага, теперь вы сами говорите, что с наших. Ну и додумайте ж... Додумайте, прошу вас!» «О чем же додумать мне, почтенный рэп?» — вопрошаю я мыша. «Додумайте!» — приложив глубокомысленно палец к колбу, начал мне мой философ. «Додумайте, что с одного страна Энгерал, а с другого страна с наших. Энгерал с наших. Ага. Что это есть так хо-хо? Додумайте». «Ну что же, дослужился потому и генерал». «Нет, извините, дослужился. Вы меня скажите, на когда у нас в России Репицко мыш будет Энгерал? А? На когда это и будет?» «Ну, это уж едва ли будет», — усмехнулся я, озадаченный таким неожиданным исходом нашего разговора. «Ага», — подхватил мой философ, — «ага, вы сами говорите, что никогда. А что это и означает? Ну-ну, это и означает», — тотчас же пояснил он, расставя два пальца левой руки и методически указывая на них указательным пальцем левой, — «это и означает, что то есть цивилизованная страна. А вот то барбарийские нравы. Звините!» Этот разговор с рэп Ицеком Мышем невольно припомнился мне по поводу той радости, с которой некоторые петербургские либеральные газетчики приветствовали известие, что семинаристы и евреи, удостоенные аттестата зрелости, будут производиться у нас в офицеры не более как через полгода службы в рядах нашей армии. «Почему же и нет?» Счастливые исключения всегда и везде бывают. Для этих исключений требуется только прирожденное призвание, способность, талант к военному делу. И коли скоро есть талант, есть призвание, то настоящий офицер выйдет не только из семинариста, но даже из моего рэп-ицика мыша. Но для этого надо родиться, то есть быть счастливым исключением. И при таком условии полугодовой срок службы, конечно, принесет человеку свою существенную пользу как будущему офицеру. Тем более, что прирожденный солдат не ограничится для своей службы одним только законодопускаемым полугодовым сроком, а, наверное, станет продолжать ее и далее, как свое наиболее любимое дело. Быть может, даже до конца своей жизни. и при дальнейшем прохождении службы успеет исподволь познакомиться со всеми ее условиями и требованиями в такой мере, что из него года через два действительно выйдет знающий, опытный и полезный офицер. Солдатскому делу, в смысле рядового солдата, научиться в полгода, конечно, можно, и даже очень хорошо, так как для этого требуется не особенно много. Но офицерскому делу, и при том так, чтобы быть действительно полезным офицером, выучиться в полугодовой срок едва ли можно. Считаю нужным пояснить, что мы разумеем при этом не уставную часть, не пунктики, а дух службы, и главнейшим образом способность командовать людьми, то есть способность разумно подчинять себе, своему слову, волю многих людей и подчинять их в критическую минуту так, чтобы они шли за вами и делали то, что вы им укажете. Для этого, повторяю, прежде всего надо, чтобы люди знали вас и верили в вас, ваш опыт, ваше знание дела, ваш характер, словом, чтобы вы были для них авторитетом. Авторитета же во всех армиях мира достигают только старослуживые солдаты и офицеры. В полгода этого не достигнешь. И подумайте, что ж это будут за офицеры, которые, прослужив в нижних чинах только полгода, выдержат офицерский экзамен, получат право надеть эполеты и тотчас же выйдут в отставку, чтобы заняться каким-либо иным, более прибыльным делом. Понятно, что за весь короткий срок их службы у них на уме будет не офицерское, а то более прибыльное и удобное дело, которым они себя готовили еще до солдатства и которому они стремятся всею душою своей, тяготясь своим солдатством и держа на офицера только за тем, чтобы в будущем избежать тягости именно солдатской службы. Наступает война, государство требует в поле свои резервы, полугодовые офицеры становятся в ряды после того, как уже много лет занимались своими честными делами, делами, не имеющими ничего общего с делом военным. Каким авторитетом будет пользоваться подобный партикулярный офицер между своими солдатами, которые, без сомнения, свое солдатское дело, как дело менее сложное, будут знать? Даже и после нескольких лет частной жизни все-таки лучше, чем он свое офицерское, ибо последнее в тех условиях, в каких стоит военная служба ныне, требует от офицера постоянной практики. Требует, чтобы он твердо следил за ходом военной науки, чтобы он в сфере отмежованной его деятельности всегда был на высоте тех требований, которые предъявляет офицеру постоянно развивающаяся военная наука. Иначе же он окажется вовсе непригодным к своему делу. Какое доверие в состоянии будут оказывать солдаты подобному офицеру? Повторяю еще и еще раз, что я не говорю о счастливых исключениях, которые всегда были и всегда будут возможны, но говорю о массе, о том большинстве, за которое ныне радуются либеральные газетчики. Чтобы быть последовательными, эти господа необходимо радуются и за право наших евреев на производство в офицеры. И в самом деле, почему бы им не быть производимыми в эти чины наряду со всеми другими гражданами? Подумайте только, мусульманские иноверцы у нас производятся, отчего же в качестве иноверцев не быть производимым и евреям? Отчего бы в самом деле и реб Ицки Мышу не быть ангералом? Газетчики не должны находить к этому никаких существенных препятствий. Гражданские права евреев сравнены почти во всем с остальными сословиями государства. Общую воинскую повинность несут они наряду со всеми. Общеобразовательные заведения для них уже давно открыты. Словом, газетчикам не остается желать ничего, как только чтобы рэп Ицко Мыш поскорее был у нас энгералом. Тем более, что производство Ицки Мыша в этот чин – подвигнет нас на пути либерального прогресса и лишит Ицку права делать сравнение между цивилизованной страной и нашими барбарийскими нравами. Его превосходительство генерал-майор Рэп Ицко Мыш, это должно составлять верх желаний либеральных газетчиков, их конечный идеал, если только они захотят оставаться последовательными и логически верными самим себе. Представьте, однако, себе рэп Ицку Мыша не в генеральских пока еще, а просто в офицерских чинах. Представьте себе его хотя бы в качестве эскадронного командира. Вообразите его на борзом коне, если только Ицко решится взять под свое седло борзого. Перед лихим эскадроном, если только у такого командира эскадрон будет лихим. В то время, когда майор Мышь по сигналу «Рысью размашистую» скомандует своей части «Шкадрон! Равнение управо! Из риса Марс!» Или, например, «Шкадрон! Исправо на одного! С рубком, с бубком, с фланкировком! В барьер, на карьер! Марс! Марс!» А каков рэп Ицко Мышь будет в бою в момент атаки, этого даже и вообразить себе невозможно. Зато очень возможно представить себе, что он будет в мирное время, и какой гандель, какие такие гешефты, какую кимерцию будет извлекать из своего эскадрона, из своих гарнцев овса и пудов сена, и что за лихой вахмистр будет у Ицки Мыша. Можно держать 100 против одного, что этот вахмистр будет называться Йоськой Бернштамом, и во всех гандлах и гешефтах окажется правой рукой своего достойного и храброго командира. А как хорошо будет жить русскому солдату под управлением Мыша и Бернштама. Впрочем, что ж, либеральные газетчики в этом случае могут сослаться на пример Европы и либерально приветствовать Ицеков в роли наших военачальников. Подождем и поглядим. Быть может, и это случится. Но нет, серьезно говоря, насколько могут быть желательны, не говоря уже об мышах, а просто партикулярные полугодовые офицеры в рядах нашей армии? И что эта армия станет с ними делать? Не лучше ли подумать о том, каким образом удержать их в рядах армии, каким образом обеспечить положение офицера и нравственно, и материально, так, чтобы маломальски способный человек не бежал при первой возможности из армии в службу по акцизу, по контролю или по железным дорогам? Общая воинская повинность бесспорно прекрасная государственная мера в рассуждении солдатского звания, как звание легче усвояемого и требующего несравненно меньшей подготовки, чем должность офицерская. Но полугодовые офицеры, прежде чем либерально приветствовать такой слух, газетчикам, если они не ицкие мыши, а русские люди, не мешало бы серьезно подумать о последствиях, какие могут произойти для русской армии от таких опытных руководителей.